Глава 19. В серые зимние месяцы 1512 года, когда Микеланджело расписывал люнеты над окнами капеллы, он так сильно повредил свое зрение, что уже не мог прочесть ни строчки, не запрокидывая голову назад и не отставляя далеко от глаз письмо или книгу. Хотя Юлий безвыездно жил в Риме, военные действия на севере начались. Армиями папы командовал неаполитанский испанец Кардона. Кардинал Джованни двинулся к Болонье, но болонцы с помощью французов дважды отбили атаки войск Юлия. В Болонью кардинал Джованни так никогда и не вступил. Папские войска под ударами французов откатились к Равенне, где в пасхальную неделю разыгралась решающая битва. Как передавали, в этой битве погибло от 10 до 12 тысяч солдат Юлия. Кардинал Джованни и кузен Джулио были взяты в плен. Романья оказалась в руках французов. Рим дрожал, охваченный паникой. Папа укрылся в крепости святого ангела. Микеланджело продолжал расписывать свой плафон. Однако счастье скоро изменило французам. Их победоносный главнокомандующий был убит. Во французских войсках начались раздоры и вооруженные стычки. Против французов открыли военные действия швейцарцы. Они захватили Ломбардию. Только хитростью кардинал Джованни спас Джулио, а сам бежал в Рим. Папа был уже снова в Ватикане. В течение лета он отвоевал Болонью. Французы были изгнаны из всей Тосканы. Испанский военачальник Кардона, союзник Медичи, разграбил Прато, расположенный в немногих верстах от Флоренции. Гонфолоньеро Содерини вынудили покинуть пост, и он бежал вместе с семьей из города. Джулиано въехал во Флоренцию на правах частного гражданина. Вслед за ним двигался кардинал Джованни де Медичи с армией Кардоны. Скоро Джованни уже занимал свой старый дворец в приходе Сант-Антонио, близ Фаенских ворот. Синьория была распущена. Членов совета 45 назначил сам кардинал Джованни. Был принят новый порядок правления. Республике пришел конец. В это время папа твердил, чтобы Микеланджело завершал свой плафон быстрее, как можно быстрее. Однажды он, взобравшись по лестнице, появился на лесах без всякого предупреждения. — А когда ты закончишь работу? — Когда буду доволен ею. — Когда же ты будешь доволен? — Ты тянешь уже целые 4 года. — Мне нужно быть довольным как художнику, святой отец. Я желаю, чтобы ты кончил плафон в течение ближайших дней. Работа будет кончена, святой отец, тогда, когда она кончится. Ты хочешь, чтобы тебя сбросили с этого помоста? Микеланджело поглядел на мраморный пол внизу. В день всех святых я буду служить здесь торжественную мессу, — сказал папа. К тому времени исполнится уже 2 года, как я осветил первую половину плафона. Микеланджело рассчитывал еще пройтись по сухому золотом и ультрамарином, тронув некоторые драпировки и небесное поле, как это делали его земляки-флорентинцы, создатели фресок на стенах капеллы. Но времени на это уже не оставалось. И Микеланджело велел Микки и Моттино разбирать леса. На следующий день в Систину опять пришел Юлий. — Ты не думаешь, что кое-какие украшения надо бы высветлить золотом? — спросил он. — Было бесполезно говорить, что Микеланджело и сам собирался сделать это. Но ему уже не хотелось восстанавливать леса и снова лезть под потолок. Святой отец, в те времена люди не заботились о золоте. Плафон будет выглядеть бедно. Микеланджело расставил пошире ноги, сжал зубы и упрямо выставил окаменевший подбородок. Юлий судорожно стиснул рукой посох. Два человека стояли перед алтарем под синими расписанными небесами и в упор смотрели друг на друга. «Люди, которых я писал, были бедны», — сказал Микеланджело, нарушая молчание. «Это были святые люди». В день всех святых римская знать оделась в самые лучшие свои одежды. Папа освящал Сикстинскую капеллу. Микеланджело проснулся рано, вымылся горячей водой, сбрил бороду, надел голубые рейтузы и голубую шерстяную рубашку. Но в Сикстину он не пошел. Он спустился на террасу своего дома, откинул просмоленную парусину и застыл в раздумье перед мраморами, рубить и резать которые он так жаждал целых 7 лет. Он вернулся в комнату к рабочему столу, взял перо и написал: «И высочайший гений не прибавит единой мысли к тем, что мрамор сам таит в избытке, и лишь это нам рука послушная рассудку явит». В это утро на пороге своей тяжело завоеванной свободы, не обращая внимания на дорогие рейтузы и чудесную шерстяную рубашку, он взял молоток и резец. Усталость, горечь воспоминаний, боли и обиды словно бы отступили, ушли прочь. Ворвавшийся в окно первый луч яркого солнца поймал и высветлил струйки мраморной пыли, взвившейся круто вверх.